не причастен к тому, что они предают ему сотоварищи. Фамунасабату газальбаб лилябаби каблягу. Соответствие этого раздела тем разделам, которые были до него. Аннаху ватилька лябаби маана вахид. Этот раздел и те разделы, которые были до него, имеют один смысл. Вазали кальмана ан шукра ниамат илляхи джаллаваля фима анама бихи яхтады антун саба илляхи джаллаваля. А это то, что благодарность за милость Аллаха Субхану Аталя, которую он проявляет людям, требует от нас, чтобы мы приписывали эту милость ему. Ван йохмада алей, и чтобы мы воздавали хвалу ему за нее. Ваюфна алей, и чтобы мы хвалили ее за нее, за эту милость. Ван тустам альфи марадыхи джаллавали, и чтобы мы использовали эту милость в довольстве Аллаха Субхану Аталя. Ван ютахаддаса би ниаматилля, и то, что мы должны говорить, заявлять о милостях Аллаха. Уаллази янсибу няма иля навси, а тот же, кто приписывает милости к себе, хада лям юхаккик ат-таухид, этот человек не воплотил в себя единобожие. Фа иннаху яджама байна тарки та'зими ллахи джалла ва аля ва байна диа шей ляйса ля. И тот человек, который приписывает себе что-то, милости какие-то, этот человек собрал в себе две вещи. Оставил возвеличивание Аллаха субхана ва тааля и приписал себе то, чем он не владеет. وكذلك الذي يعتقد في غيره الذي هو المنعم عليه كقوله لولا فلان لم يكن كذا. И также это в отношении того человека, который приписывает милость кому-либо, говоря, если бы не такой, то такого-то не было. А у нас утилька либарата латитатху фикауля италя и тому подобные выражения, которые заходят в слова Всевышнего Аллаха, фаля таджалю лилляхи андаду ва антум таалямун. Не предавайте Аллаху сотоварища в то время, как вы знаете. Ва фикаулихи яарифуна ниамат Аллахи сумма инкирунаха. Так же, как заходят слова Аллаха Субхану Аталя, они знают о милостях Аллаха, а затем отрицают это. Хави ва амсалю гараджи ля адами шукри няма. То есть эти и подобные выражения, все это возвращается к отсутствию или же к оставлению благодарности за милость Аллаха. Ва ман шакара ням анна Аллаху джалла ва аля анама аля аль-абди юляду ва джалаху салиман муафан ва разакаху битилька няма аляти хия ниамату ль-абд ан яшкуру Аллаха алей. И поэтому иншукринья, то есть и из милости Аллаха, и из благодарности милости Аллаха, когда он дает рабу своему ребенка, и этот ребенок рождается здоровым, то есть Аллах наделяет его этой милостью, а это милость ребенка, он должен благодарить Аллаха за эту милость. Ва мин адами шукринья матилька низбату ва иля гарилля. И тот человек, который не приписывает Аллаху субхану ва тааля эту милость, этот человек не благодарит Аллаха за эту милость. Ан юаббада льваляду льгайрилля. И как это тоже проявляет отсутствие приписывания? Тем, что он подчиняет его не Аллаху. В смысле юаббаду льгайрилля, то есть дает ему имя, то есть раб такого-то, такого-то, то есть, но не раб Аллаха. То есть, когда приписывают имя раб такого-то, такого-то, то есть не раб Аллаха. Преклонение перед таабид, то есть таабид филясма. Что такое таабид филясма? Таабид филясма. Когда говоришь Абдулла, то есть это таабид лилля. А если скажешь, например, Абдуль Каба, это уже таабид ли гайрилля. Помин адами шукри ниамати низбату ля гайрилляхи ан юаббада львалят ли гайрилля. И поэтому мы говорим, что из оставления благодарности за милость Аллаха и приписывание ее не Аллаху, когда человек дает имя своему сыну, то есть раб такого-то, но не Аллаха. Фаиннагаза юдаду ля атираф, мудаду ля атираф. Это то, что противоречит признанию. Бианальмона им дали кальвалят ху Аллах. Признание того, что этот ребенок является милостью, оказанной Аллах. Вакад язлю дали кайля хадди ширк лякбар. И это даже может привести человека к большому ширку. Ида аббада львалят ли вали ау ли абди салих. Если человек говорит, что он раб какого-то приближенного или раб какого-то праведного раба, и он имеет в виду именно истинное поклонение, что он действительно раб, то есть поклоняется этому созданию. Аллати хия анна хаза абду лизалик, или абада абду лизалик. То есть, когда считает, не просто называет его, допустим, Абдуль Хусейн, говорит Абдуль Хусейн, не просто Абдуль Хусейн, не просто не ограничивается этим именем, а действительно считает, что он должен поклоняться Хусейну. Ля назака иляк, считает, что этот Хусейн или кто-то подобный ему является божеством. Каман ябаду либадль машейх, как те, которые поклоняются некоторым шейхам, а юаббиду либадль машейх, то есть приписывает свое имя к некоторым шейхам, фаикуль абду саид, то есть раб какого-то господина, ва яануна бихи ас-саид аль-бадави, имеет в виду саид бадави. Вайкуль абду зейнаб, ва абду аль-али, ва абду амр, то есть говорят раб зейнаб, раб аль-али, раб Умра, Амра, Ванаху Далик, Миналисмалля, Тифига, Ятихадат и тому подобные имена, в которых есть какие-то убеждения. И поэтому тот, кто называет какого-то человека, то есть ребенка, именем, в котором есть таабид ли гайриля, то есть поняли, да, что такое таабид ли гайриля? То есть раб того-то, того-то, и не имена Аллах, то в этом отсутствие благодарности, милости Аллаха. И поэтому шейх привел этот раздел после тех разделов, о которых была речь, то есть которые были приведены до этого, то есть собрал их, так как все эти разделы указывают на один смысл. И то, что является обязательным для раба воплотить единобожие. И не приписывать милость кому-то, кроме Аллаха. И если нечто подобное он и совершит, то он должен торопиться с тауба, с покаянием. И не оставаться на этом. Кали бабу кавли ля италя, сказал раздел слов Всевышнего Аллаха, фалямма атахума салихан джааля ляху шурака фима атахума фатааля Аллаху амма йушрикун. То есть, и когда же он даровал им обоим здорового ребенка, они стали приобщать к нему сотоварищи в том, чем он одарил их. Аллах не причастен к тому, что они предают ему в сотоварищи. Кавлиху фалямма атахума салихан, то есть, слова Всевышнего Аллаха, когда он им дал здорового ребенка, Дамир гуна ярджи ля адаму гава. Шейх Салих говорит, этот дамир возвращается, то есть местоимение возвращается к Адаму и Гава, его жене, супруге Гава. Лязи алейхи аммату салифан накисату фи Адаме ва Гава. Хатта кали шариху шейх Сулейман ибн Абдулла, фейна низба далика ля гайри Адаме ва Гава гумна тафсир муптади. Многие из салифов считают, что эта история именно про Адама и про Гава. И даже, как сказал шейх Сулейман ибн Абдулла, то есть один из шурах, из тех, кто толковал книгу Таухид, то, что приписывать эту историю Адаму и Гава является из тафасир Муптадия. «Валлази яарифу салиха надамир ярджи ля Адаме ва Гава». Так как говорят некоторые салифы, или часть салифов, то, что местоимение возвращается к Адаму и Гава. «Васия куляйте ля яклады гайри далик илля биауджихи минат такалев». И, то есть, контекст этого аята не указывает на что-то другого, а если кто-то об этом заявляет, то он занимается, то есть, излишеством. Валига закали шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, рахималлах, сказал, «Иатамада хаза лязи алейхи аммату салифа фасара газиль ая». И поэтому шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, то есть когда привел этот аят, оперся на этот тафсир, «Биан аль-Мурад биха Адам ва Гава», то есть в том, что здесь подразумевается Адам и Гава. «Фалямма атахума», когда он им дал или одарил их, «Яни Адама ва Гава салихан», то есть подарил Адаму и Гава здорового ребенка, Каулюху салихан яни минджигатиль хилька, то есть здоровый со стороны создания. Ляну кана ятихима валядун фаямут, ау якуну маибан фаямут, потому что до этого у них рождался ребенок и умирал сразу же, или же рождался инвалидом и умирал. Аллаху джалли валя разакаху магазли валяду салиху салим фи хилькатихи салим фи буньятихи, фи биньятихи. И Аллах субхана таля одарил их ребенком здоровым в его создании, здоровым в своем строении. Ваказаль кахуа салихан лягума минджигати нафихима. Также он салих, то есть в смысле полезный для них, что они потом возьмут с него пользу. Кали джалля валя джаля лягу, джаля лягу, то есть джаля, они приобщили ему джаля, то есть двойственное число, я не Адам и Гава, Адам и Гава, лягу, то есть Аллах субхана таля, шурака фима атагума. То есть приобщили, стали ему приобщать сотоварищи в том, чем он одарил их. Вакалимату шурака джам шарик. То есть сотоварищи, множественное число, слово сотоварищ, шарик. Шарик филлюгати голь максуду бигазиляя. То есть в этом аяте по словам шарик сотоварищи имеется в виду языковое значение, а не шариатское значение, ширк. То есть как сотоварищи в ширке же есть, нет, здесь шарик говорит языковое значение. И ани газиль ая то фия лявзу шурака, то есть в этом аяте используется слово сотоварищи голь максуду бигамаана ашарика филлюга. То есть здесь подразумевается сотоварищество в языковом значении, то есть не шариатское. Вамана шарика филюга, то есть что такое сотоварищество в языке? Иштира кутнайни фищай, когда двое, то есть являются сотоварищами в чем-то. Фаджа'аля Аллаху лилляхи шурака, фаджа'аля лилляхи шурака, то есть Адам и Гава, со слов шейха, предали Аллаху сотоварищей, фима атагума, в том, что он, чем он их одарил. То есть каким образом это сделали? Они не сделали это, то есть шариатское понятие шурака, поклоняться никому не поклонялись. Хайсу самма дали кальвалят Абдул-Харис. Однако в чем они предали Сафтараш? В том, что они назвали ребенка Абдул-Харис. А Харис, как говорят муфасирин, это было имя Иблиса в то время, когда он еще был в раю, до того, как он был изгнан из рая. А когда он был изгнан из рая, он был назван Иблис. Валь-Харис валь-Иблис, шей говорит. Дали канна Иблис, кама самиятум фиркиса, гуа лязи кали, ин лям тусаммая, тусаммияху, Абдул-Харис ля афалян валя афалян. Харис это Иблис. И как вы слышали в истории, то есть из хадиса ибн Аббаса, он сказал, что если вы не назовете своего ребенка Абдул-Харис, то я с ним так поступлю и так поступлю. Ля аджалянна льгу карнай аиль. И я так сделаю, что у него будут рога козьи, горного козла. Вахуаддакру льваль. Вааль это горный козел. Вафигаза тахдид, то есть в этом есть угроза. Биан яшукка батналь ум. Угроза в том, что этот ребенок потом сможет, разорвет живот матери. Ирхамукаллах. Фатамуту ваямуту айдан валят, то есть умрет мать и умрет ребенок. Фалям марат хава залика ваннага кадмата ляга иддату бутун фаатаати шайтана фидальки. И когда Хава увидела это и увидела, что многие из тех детей, которые она до этого носила, умерли, подчинилась шайтану в этом. Фасарат шарика ширкату фита. И поэтому сотоварищество было в чем? В подчинении, а не в поклонении. Вадам вахава алейхим ассалям хадата шайтан. И Адам и Хава подчинились шайтану. Мин кабли хайсу амарахума. То есть до этого аньякуля минашарати. До этого они подчинились ему в чем? В том, что они покушали из дерева. Аллатина хауму Аллаху джалю аля анха. То есть с того дерева, которое запретил Всевышний Аллах. Фалюку таати шайтан мин адам. Вальхава алейхим ассалям уку залька минхума лям якун хази ауль марра. И поэтому подчинение шайтанам Адамом и Хавой в этот раз не было первый раз. Камаджая филь хадиса на висал самхал, как пришел хадис пророк саусам, сказал, хадаагума марратайн, он их обманул два раза. Вагада гуль мааруф инда салиф, как это пришло от салифа. Фаякуну идан каулиху шурака фима атагума, то есть они стали приобщать к нему сотоварища в том, чем он их одарил, минджигати ташрик фита, то есть это со стороны сотоварища в чем? В подчинении. То есть они должны были подчиняться Аллаху в смысле, но они еще подчинились Адаму. Вамалюман на куля асен гуэ мутэль шайтан. И общеизвестно, что любой грешник, то есть какой бы он грех ни совершал, он подчиняется шайтану. Вакулю маасеятин ля таздру миналя абди илля ватамма наута шрик хасля фита. И какой бы человек ни совершал бы какой он грех, там обязательно есть какое-то сотоварищество. Но это сотоварищество в чем? Сотоварищество в подчинении. Ляннагу имман ютея хава, потому что он либо следует своим страстям, подчиняется своим страстям, ва имма ютея шайтан, либо же подчиняется шайтану. Поэтому шейх Ислам Таймия и другие ученые сказали, «Иннаху ма мин маасиятин яасу бихаль абду рабба, илля васабабуха таату шайтан». Он сказал, какой бы грех ни совершил раб, то есть неподчинение Господа своего, причиной этому является подчинение шайтану. «Ау таату льхава», или же подчинение страстям. «Вадалика наута шрик», в этом есть какое-то сотоварищество, то есть проявление сотоварищества. «Угаза лязи хасали минадам и гава алейхим ассалям». Это то, что произошло с Адам и Хава, алейхим ассалям, фагаза ля яхтады наксан фимакамихима. И это не указывает, то есть, на недостаток в отношении их. Валя яхтады ширкан биляя джаваджаль. И не указывает на то, что они предали Аллаху субхану ва тааля сотоварищи, то есть поклонение. Вайна магуа наута шрик фитаа. Однако это сотоварищество в чем? В подчинении. Вальмааса джаиза, то есть, то, что грехи совершают пророки, это бывает, то есть, обычная вещь. Яни маасу сыгар, имеется в виду маленькие грехи, пророки совершают. То есть слово джайза не в смысле дозволено, а в смысле они совершают, попадают в это. Джайза аля ламбия, то есть пророки попадают в это. Камагу аль маалюм инда ахли лалим, как об этом говорят ученые. Фаина адам набиюн мукаллям, то есть про адам, наби, пророк, с которым разговаривал Аллах. Васагару зунуб джайза аля ламбия, и в маленькие грехи попадают пророки. Валя тукдагу фикамалихим, и это не указывает на их недостаток. Ляннахум ля истакимуна алей, почему? Потому что они не остаются на эти греха. Баль юсриуна ва юнибуна лилла. Они торопятся и каются перед Аллахом. Ва якуну халяхум бада мавака минхум залика азаму мин халихим. И поэтому их положение после этого греха и после того, как они каются, становится лучше. Кабли ан яка минхум залик. До того, как они совершат этот грех. Ляннахум якуну лягум макамату лимания ва лиатираф билюбудия азаму лхуду байна айдай ля айзаваджаль. Потому что после того, как они совершат, то есть грех, сразу же каются, и у них происходят какие-то вещи, связанные с иманом, признание своего рабства, и еще больше становится их смирение перед Всевышним Аллахом субхана ва тааля. и они признают «Вамарифату битахтыту маяджибу лилляхи джалуали вама юстахиббу». И еще больше начинает воплощать то, чем они обязаны перед Аллахом, и еще больше начинает возвеличивать его. Идан хазиль кисса камадакарна сахиха. И поэтому, как мы сказали, это достоверная история. У асару салифа кафира тадуляли. И многие из асаров от салифов указывают на достоверность ее. Васияку айдан сиякуль айя фихарат фиахри суратиль ааров ядуляли. И также контексты, то есть этих аятов в конце суры Араф указывают на это. وَلِشْكَلَ الَّذِي وَرَدُهُ بَعْدُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ فِيَنَّ أَنَّ عَدَمَ وَهَوَى جَعَلَ اللَّهِ شُرَكَى هَذَا نَصُّ الْآيَ لَا يَمْنَ. И некоторые, то есть из уляма, из муфассиров, сказали то, что нельзя говорить, что это Адам и Хава, они предались со товарищей Аллаху. Валянна ташрик гуна ташрику камакульна фима ядуля алейхи маана люгауи ляйса ширка назар. И шейх говорит, однако тот ташрик, то есть то сотоварищество, в котором идет речь здесь, это то сотоварищество, то есть тот ташрик, который связан с языковым значением и не является маленьким ширком, то есть который шариатский ширк. Валяйса вахашагум. И говорит, нет, и они обережены ширкан ава миндалик. То есть и они обережены тем более от большого ширка. Вайна магуа ташрику фитуа. Однако это подчинение в чем ташрик? В сотоварищество в подчинении. А? То есть мутаахирин, уляма ахли тафсир мутаахирин. О том, что эта история не про Адама и не про Хава. То есть это неправильно, что это про Адама и про Хава. Сейчас мы разберем это, не торопитесь. Сейчас то, что мы читаем, пока читаем мнение Шейх Суаль Хали Шейх. Так что это для татаасаба. Как сказал Всевышний Аллах, кама куаля джалю аля, Араита манитаха за илляху гугава. Не видел ли ты того? Или что ты скажешь о том, кто взял себе божеством свои страсти, афанта такуну алейхи вакиля? Можешь ли ты быть как его вакилем? Вакама каля айдан фи айти нухара, как сказал в другом аяте, афараита манитаха за илляху гугава гу адаллаху лаху аля ильм. Видел ли того, кто взял свои страсти себе божество, и Аллах заблудил его на знаниях? Факулли маджаля галаху муттабиан факаджаля гумутан. И каждый, кто следует за своими страстями, тем самым он подчиняется им. Ваза нау таалих. И в этом есть какое-то проявление обожествления. Валякин ля юкалю инда абада гайр Аллах. Однако про такого человека не говорят, что он поклоняется не Аллаху. Ау алляха ашрака ау ширкун билляй джалюаль. Или что он предал Аллаху субхану аталию сотоварищи. Лякин гуа нау ташрик. Однако там есть какое-то проявление сотоварища. Факулли таатин ли шайтана у лильхава фи мага хадан наумина ташрик. И поэтому любое подчинение шайтану или же страстям есть какой-то вид предания сотоварища. Идзаль ваджиб халялабди ан юаззим Аллаху джалля ва аля ван ютия ан ля ютия илля амраху джалля ва аля ва амра расули. Так как является обязательным для раба возвеличивать одного Всевышнего Аллаха и подчиняться только его приказам. И подчиняться только приказам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Файдан ваагир мин анна кисса ля тактади наксан фи макаме Адам алейхиссалям ва ля фи макаме Хава. И поэтому, как явно видно из этой истории, то есть в ней нет никакого как умиления в отношении положения Адама и его супруги Хава. Баль гуа дамбун мин аззулуб тааба минху кама хасали минху мауля мару фи акли шаджира. Однако это один из грехов, от которых они покаялись, точно так же, как с ними произошло в то время, когда они поели с дерева. Баль инна акляхума мина шаджара ва мухалифату амри ля джалля валя азам мин хаза лязи хасали мин хумагуна. Однако то, что они поели с дерева и не подчинились приказу Аллаха субхана ва тааля, намного было хуже, чем то, что произошло в этой истории. Ва хуа тасмиту валя от Абдул Харис, то, что они назвали своего ребенка Абдул Харис. Ва далика лян хитабу л-ауаль кана мин Аллах. Потому что первый раз Всевышний Аллах, то есть они лично слышали от Всевышнего Аллаха, Адам слышал ли Адам Убашра, то есть Адам слышал запрет лично от Аллаха. Хатаба Аллаху джалля ва аля ва нахаху ан акли хази шаджира. Всевышний Аллах обратился к Адаму и запретил ему кушать с этого дерева. Фазль хатаб мутаваджих ля Адам бинавси. То есть Аллах субхана ва тааля самому Адаму обратился с этим запретом. Амагази тасме, что касается того, что они назвали ребенка Абдул Харис, файнагулям юнхам мубашир, то есть тут не было прямого запрета. Вайнама юфа мульмаан ангу минуджуби хакля аджалаваля. Однако было у них общее понимание, то есть о том, что это запрещено, со стороны того, что они обязаны были знать о праве Всевышнего Аллаха. Фадака макам зада аля газаль макам минджихатил хатаб илля аджалаваля аля аль мубашир лядам. И поэтому, то есть, первый грех, который совершил Адам, был намного хуже. И, да, то есть из-за чего? Из-за того, что в первом раз Всевышний Аллах лично запретил Адаму то есть что-то делать. Совершать этот грех. Васаза амрун маруф инда ахлиль илм, ва лихаза фассара Катада калимату шурака би каулихи камана каля шейх хайсу каль, ва лиху бисан сахихан Катада шурака фи таати ва лям якун филь ибада. И поэтому, то есть это известное дело у ученых, и как передал Катада, что слово шурака сотоварищи, как передал Катада, то есть шурака сотоварищи в подчинении, а не было это в поклонении. Хаза гуа сахих и тафсир ляя. Каль лимам каль ибну хазам иттафаку аля тахриме Кулли Исмин Муаббадин Лигайрилля. Перед тем, как продолжить читать, послушаем другое мнение по этому поводу. То есть шейх отстаивал свое мнение и привел свои доводы. Также теперь послушаем мнение уляма, которые говорят о том, что это не Адам, алейхиссалям, и не Хава. Те уляма баракалуфикум, которые сказали, что это не Адам и не Хава, сказали, что это Кисса, Кисса ибн Аббас Батиля, недействительно. И как сказал, если я не ошибаюсь, ибн Кафир, что это именно Исраилият. Ибн Кафир, рахимаулла, был на другом мнении, о котором мы сейчас будем читать. Шейх Устаймин говорит... Хазиль хиссату батля мина люджу. Эта история недействительна со многих сторон. Аль-Вадж ля-Оль. Анна гуляйся фидалька хабарум сахиха не нависался. То, что это сообщение не пришло достоверно от пророка Салса. Ваза мина ляхбара ля тиля тут алякка илля бильвахи. А подобные сообщения передаются только через откровение. Ухат каля бнул хазим фи ан хазиль хисса инна гаривайтун хурафатун макзубатун маудуа. И поэтому Ибн Хазм сказал об этом рассказе, то, что это ривай, то, что это версия хурафа, то есть заблуждение, ложь и придуманное. Вальваджу сани, вторая сторона. Анна гуляукана газиль кисса фи адами вальхава лякана халюхма имман ятуба мина ширк ау ямут алей. Если бы эта история была бы про Адам и Хава, то у нас один из двух вариантов. Либо они умерли на этом ширке, или же покаялись от этого ширка. Фаин куль намат алей, если мы скажем, что они умерли на этом, кана далика, я не авим, это великим, то есть ложь является, правильно? Ва манджауза маута, как, ну, шейх тут привел стихотворение, просто в тафасиль захочет, не хочется заходить. Фа манджауза маута ахади мин аль-амбия аля ширк факат азам аль-фирья. И тот, кто считает, что один из пророков умер на ширке, сам он воздал ложь, вознес ложь на пророка. Уайнкана таба мина ширк, если же в этой истории они покаялись от этого ширка. Фаля яхику би хикмати ляхи ва адлихи ва рахмати ан яткура хатахума ва ля яскур таубатаху мин. То, говорит, не является мудростью Всевышнего Аллаха, что Всевышний Аллах рассказал нам об их ошибке и не рассказал нам о том, что они покаялись. То есть нету нигде не рассказано, что они покаялись. Из истории Ибн Аббаса не сказано, что они покаялись. Фаямтани угайту лимтиман яткур Аллаха аль-хатия мин бани адам валь-хаваф у хаттаба. Валям ядкара таубатахма. И не может быть, что Всевышний Аллах рассказал нам об ошибке Адама и Хава, и то, что не покаялись, и не рассказал нам об этой таубе. Валлаху таали дакара хатия табад лямбия ва русули дакара таубатахум. И как пришло в Коране, если Всевышний Аллах говорит, если он рассказывал про грехи каких-то пророков, то он обязательно рассказывал про их таубы. Как это пришло? Кама мингум кама фи киссати Адам нафсуху хина акаля мин шаджарати Вазауджи Ватабами дали. Как это пришло в истории, опять же, Адама и его жену, когда они поели с дерева, и потом Аллах Субхану Атали рассказал ему о том, что они покаялись. Третий вадж, то есть третья сторона, что это Кисса Макзуба и Батля. Анна лямбия маасумуна мина ширк биттифак люляма. То, что ученые сказали единогласно, то, что пророки не попадают в ширк. Но шейх Салих отстаивает какую сторону? Или тех салиф, на чьей стороне шейх Салих? То есть, что это не ширк филибада, а ширк фита. То есть первый, второй вадж сильный. Также в третий вадж немножко слабее. Четвертый вадж. Анстабата фи хадис шафа на нас ятуна или адам лайт любуна мингу шафа. То есть пришло в хадисе шафа, то что люди придут к Адаму и попросят у него шафа. Так или не так? Фаятазиру биакта имена шаджира. Он скажет, что я поел с дерева. Ваху мааси, этот грех. Валя уака мингу ширк. Если бы он попал в этот ширк, лякана ятизару би аква. То есть оправдание этим грехом было бы намного сильнее. Правильно? Он бы сказал людям: я попал в ширк, назвал своего сына Абдул-Харис, поэтому боюсь Аллах. Сильный вадж тоже. Пятый вадж. Анна фиазиль кисса на шайтан джа иляхима. То есть в этой истории то, что шайтан пришел. Анна сахибукум аллази ахраджтукум мин аль-джанна. Сказал, что я ваш приятель, который вывел вас из ада, из рая. Вазаляя кулю ман юриду лигвай. Такие слова не говорит тот, кто хочет заблудить человека. В отличие от того, когда он себя назвал, то есть в Акришаджра, когда побудил Адам алейхиссалям и Хава, то есть кушать с дерева, он же не сказал, что я вас пришел заблуждать. Вайни насахун лякум, вайни насахун лякум, амин. Также, то есть я вам насеха, то есть искренне к вам пришел, то есть вам советы даю и так далее. А здесь он говорит, прямо пришел, я тот, кто вас из рая вывел. И шейх говорит, вазаляя кулюман юриду льва. Подобные слова никто не скажет, то есть это не манхаж шайтана. Шайтан так не делает. Воинама я тебе щаю ее каррибу кабулю кавли. Однако он когда говорит, говорит такое, что ну, побудит их принять их слова. Файзакали анасахибу кумуллази ахарту ахрачту куминаджана. Если он говорит, что я тот приятель, который вывел вас из рая, фасая аляман иль малякин аннагуаду ляхума, то есть они будут знать 100%, что он их враг. Фаля якбаляни мингу сарфан валябля. Ничего от него не будут принимать. Сильный тоже вач. Также. Шестое. Аннафикаули хазиль киса ляджалянна лягу карнай и айль. То есть он сказал, я сделаю так, что у этого ребенка будут рога козлиные. Имман юсаддика надалька мумкин фихакки. То есть у нас здесь два варианта. Либо мы должны поверить, что он действительно мог это сделать. Фаза ширкун фир рубубия. Этим самым попадем куда? В ширк в рубубия. Лянна гуля якдру аля далька или Аллах. Потому что подобного не может никто сделать, кроме Аллаха. А уля юсаддика, или же не верить этому. И поэтому не может быть, чтобы они приняли ее слова, потому что шайтан не способен на подобное. Седьмой вач. Всевышний Аллах закончил татаят. Фатааля Аллаху амма юшрикун. Множественное число также. То есть Аллах причист от того, что ему предаются товарищи. Фадамир уль джам. Местоимение указано на множественное число. Если бы это была речь об Адаме и Хава, то сказал бы Всевышний Аллах, то есть не причист Аллах тому, что они, Адам и Хава, вдвоем предали сотоварищи. То есть и то, что я перечислил, что я говорю, указано на то, что эта история недействительна. И поэтому нельзя думать, запрещено думать, что Адам и Хава могли бы попасть в ширк. Какой-то, то есть ни в коем случае. Валь амбия муназагуна не ширк. То есть амбия, пророки, очищены от ширка. Мубарауна минга биттифака ахляляля. Очищены от этого, не причастны к нему, по единогласному мнению ученых. Валь агаза файкуна тафсиру ляя кама аслявна аннага айда или абани адам. И поэтому этот тафсир от этого аята, то есть возвращается к тому, к потомству из сынов Адама аллязина ашраку ширкан хакыкиен, которые уже в будущем попали в настоящий ширк. Потому что из рода Адама были люди единобожники и были люди многобожники. Решать с кем, правда, вам самим. Надо проверить достоверность хадиса. Нет, ширкунта, это вот знаете, сейчас я вам объясню, что ширкунта. Помните, мы когда говорили, баракалуфикум, с вами, о том, что любой грех, как Ибн Аль-Кайм Рахимула говорил, и как салифы говорили, что любой грех в исламе является шобату мин шоабиль куфр, так или не так? То есть любой грех в исламе, это то, что противоречит иману, и он является степенью степеней куфра. Хоть он может быть шариате, куфром и не называется. И вот шейх Салих аль-Шейх, когда говорит об этом, то есть ширку фита, имеется в виду, что это не тот ширк, шариатский ширк. Однако это как бы степень ширка. Почему? Потому что любого человека, как он привел слова шейх Ислам Тайми, любого человека побуждает совершать грех что? Либо следование шайтана, либо следование страстям. И поэтому тот человек, который следует своим страстям, он как будто свои страсти предает Аллаху субхана ва тааля. Сотоварищи, он должен подчиняться одному Аллаху, но он подчинился еще своим страстям. То есть вот с этой стороны. То есть, как мы говорим, шоба тумин шоба биль куфр. Не от того, что это действительно является ширком. Однако это является какой-то степенью степеней ширка. В книге Шейх Аль-Бани нету этого хадиса. Поэтому искать надо. Каля имам, каля ибн Хазм, иттафаку аля тахриме кулли исмин муаббадин ли гайри ля, ка абди Амр ва Абдиль-Каба. В переводе написано китаб Тухит Абду Умар. У нас чем Амр от Умара отличается? Если Амр вау стоит, то это указывает на что? На Амр. А если вау нету, тогда это будет Умар. Ибн Хазм сказал, то есть салифы единогласно согласились в том, что любое имя, смысл которого содержит преклонение перед кем-либо помимо Аллаха, как, например, Абду Амр и Абдуль Кааба, Умаш Базальк и тому подобные имена, Хаша Абдуль Муталиб. То есть салифы единогласны в запрете, кроме имени Абдуль Муталиб, среди салифов есть разногласия. Каули Ибн Хазм и Тафаку Яни Аджму, то есть единогласное мнение. Яни Аджма Ахлиль Алим Фима Алима Гугу, то есть в границах того, что узнал Ибн Хазм, анна таабит ля гайри ляхи мухаррам. То есть единогласный салиф в том, что называть, то есть таабит мы еще рассказали, что такое, да, это когда дается имя, то есть абд, раб такого-то, и вот это такой-то не Аллах субхана ва тааля. Это называется таабит ля гайри ля. Лянна фи идафату ниамати ля гайри ля. Потому что тот, кто дает подобные имена, этим самым он приписывает милости не Аллаху. Ва фи айдан исаату лядаб марубви. И этим самым, то есть он не везет себе должным, не проявляет должное правило поведения в вопросах рубубии, господства Аллаха валь иляхии, божественности Аллаха. И поэтому таабид людей кому-то, кроме Аллаха спонталь, является неправильным со стороны смысла вайдан фиги ихтидам, аунам ихтидам лимаками рубубии. И также в этом ущемление, или же какой-то вид ущемления в вопросе рубуби, господства Аллаха. Валидалька харума хази шаре хази тасмии. Поэтому в шариате запрещено, то есть подобные названия. Вальва фи шара или амбия джамен. И не только в этом, также и в шариатах других пророков. Фаттафака ахли лильм аля залики. Поэтому ученые единогласны в этом. Ва аннакули исмин муаббадин ля гайри ляхи ка абди Амр. وعبد كعبة وعبد علي وغير ذلك من الأسماء فإن هذا محرم لا يجوز وما أشبه ذلك. И поэтому ученые были единогласны в том, что таабид кому-либо кроме Аллаха субхана ва тааля, как Абду Умар или Абду Кааба или Абду Али и так далее, все это является запретными. Хаша Абдуль Муталиб, кроме Абдуль Муталиб. Каля Хаша Абдуль Муталиб яни лям яджму алей, то есть не было единогласного мнения запрете этого имени. Фаина мин ахли лейм ман каля тукраху тасмиету би Абдуль Муталиб ва ля тахрам. Некоторые ученые сказали, что является нежелательным имя Абдуль-Муталиб, но однако сказать, что запрещено, не сказали. Лянна Наби Саласам Халифи Газвати Хунейн, так как Пророк Саласам сказал в Газвати Хунейн, Ана Абну Абдуль-Муталиби, Ана Наби Лякадриб, то есть сказал, я сын Абдуль-Муталиба, я пророк, я не ложь. Халю Джафи Асмай Сахаба Манисму Абдуль-Муталиб, Валихаза Халю Ля Яхру. И также эти ученые сказали, среди сподвижников были те, чье имя было Абдуль-Муталиб, то есть Пророк Саласам не изменил, и поэтому это не запрещено. Вагаза Каулю Ляйса Бисахих, это неправильное мнение. Фианна Абдуль Муталиб тукраху тасмиету бихи валя яхру. То есть то мнение, которое гласит о том, что Абдуль Муталиб является порицательным именем, но не запретным. Фамастадалю бихи ляйса би ваджих. И то, что он привел, то есть довод, это а не довод, не сильный. Вадалька на кауль Наби Саласлам, ан абну Абдуль Муталиб, ан набию ля казиб. То, что слава Пророк Саласлам, я сын Абдуль Муталиба, я пророк, а не ложь. Хаза мин джихати лихбар. То есть Пророк Саласлам все, что делал, сообщил. То есть он же не мог имя своего деда поменять. Валихвару ляй Софии Табир Мубашир Бьетав Тивдаль Кальмахлюк Илягари Илягари Халикли. И в том, что он сообщил, то есть о имени своего деда, в этом нету приписывания милости какому-то созданию. Ваинна Магу Алихбару, Вабабу Лихбар, Аусамин Бабу Лептида Камагу Аль Малюм. И поистине всего лишь сообщение, а сообщение намного шире, чем то, что делается изначально. И поэтому, как уляма говорят, Аннахлю Кафир, Куфр ляй Саби Кафир. То есть тот, кто передает куфр, не является кафиром. Тот, кто рассказывает о куфре, не является кафиром. Вамма тасмиету бада сахаба би Абдуль Муталиб. А что касается того заявления о том, что некоторые сподвижники, их имя было Абдуль Муталиб, аль мухаккуна мин руа, то есть те ученые, которые занимались передачками хадиса, якулюна, инна мансумия би Абдуль Муталиб сихату исмихи аль Муталиб бидуни абтаабид. То есть они сказали, что не было сподвижника, имя у которого было Абдул-Муттолиб. Однако были сподвижники, то есть более правильно, что его имя было просто Муттолиб. Валяки нукалят ли Абдул-Муттолиб, ли аннахуша атасмиету би Абдул-Муттолиб, дуналь-Муттолиб. Однако в некоторых книгах, как было распространено, что имя сподвижника Абдул-Муттолиб, а не просто Муттолиб. Фавак аль-Хата фидалик, поэтому это является ошибочным. Вабахсу азиль масаль ва махалиху кутубуль хадис ва кутубуль риджаль фанамурру аля далик. То есть подобные вопросы разбираются в книгах по хадису, в книгах по передатчикам хадисов, поэтому мы это оставим. Каля бадаху ан ибн Аббас фиман аль ая, также пришел от ибн Аббаса в отношении этой аяты. Лямма тагашаха адам, то есть когда Адам овладел ею, то есть Евой, эхавой хамалят, она забирила фатаху ма иблис и пришел к ним иблис, сказал фаин не суахибукума, то есть я ваш приятель. Иляху Иль-Криса, и так до конца, фазали какаулиху джааля лягу шурака фима атахума, то есть, как в аяте пришло, и они стали приобщать к нему сотоварищей в том, в чем он их одарил, Раваху ибн Аби Хатим, лягу бисанади сахих ан-Катада, как передал ибн Аби Хатим, и также пришло с достоверным санадом от Катада, кали шурака фитати, то есть, они предали сотоварища в подчинении, и сотоварищи были приобщены к нему в повиновении, валям якун фиибадати, и не было в поклонении. Хаза далиля тафрик бейна ширк фи тау, ширк фи ибада. То есть в этом указание на разницу между приобщением сотоварища в повиновении и приобщением сотоварища в поклонении. Ва ширк фи ибадати куфрун акбар мухридж миль милля. Предавание сотоварища или приобщение сотоварища в поклонении является большим куфром, который вводит человек из ислама. Амма ширк фи тау фалягу дараджат. Что касается предавания сотоварища в подчинении, то он бывает разных степеней. Ябду мин маасея, то есть изначально начиная с простого греха, валь мухаррам, с чего-то запрета, валь-интах или ширк лягбар. И конечная его степень это большой ширк. Фаширк фитаати дараджату у кафира. То есть приобщение Аллаха сотоварища в подчинении имеет много степеней. Ляйса дараджа вахида, не одна степень. Фаяхсулю ширкан фитаати фатакуна маасея. И поэтому иногда человек приобщает Аллаха сотоварища кому-то в подчинении, и этим самым попадает просто грех. Ваяхсулю ширк фитаати фаякуну кабиратан. Приобщает в сотоварищи подчинение кого-то и совершает большой грех, ваяхсулю ширк фитати, ваякуну куфра нагбар. А иногда, приобщая Аллах субхану тааля в повиновении кого-то, попадает в большой куфр. Амма ширк фи ибадати фагу куфра нагбар. Также ширк в поклонении является большим куфром. Вальхаза фарука ахлю лильм байна ширки таати ва ширки либада. И поэтому ученый говорит, есть разница между ширком в подчинении и повиновении и ширком в поклонении. Манна либада ту мустальзима лита. Несмотря на то, что поклонение требует от человека повиновения, то есть подчинения, вата ту мустальзима адина либада. И также повиновение или подчинение требует от человека поклонения. Валяки ляйса фикульди дараджати. Однако, то есть степеня их разные. Халя ва бисанади сахихан муджахид лейн атайта на салихан яни филь айти кабля. Также в аяте, который передал с достоверным иснадом муджахид о словах Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, если ты нам здорового ребенка дашь, как это пришло в аяте, который до него пришел, ля накунанна мина шакирин, мы будем из благодарствующих. Каля ашфака алля такуна инсана, то есть они побоялись, что у них не родится человек. Я не хафан якуна лягу камакали шайтан лягу карна аиль, то есть они побоялись, что у него действительно будет, то есть подобно тому, что сказал шайтан, что у него будет козьи рога. Ау хилькатуху мухталифа, ау яхруджу хайвана наукрдана унахазалик. То есть или что-то у него нездоровым родится, или же родится животным, или же обезьяной и тому подобное. Лейна тайтана суалихан, то есть слова факаль лейна тайтана суалихан, если ты нам дашь здорового ребенка, я не валядан суалихан салиман мин алифа. То есть дашь нам ребенка здорового от всех болезней. Салиман мин хилькатиль машина, то есть он будет, не будет уродливым. Фавадан якуна мин шакирин, и они пообещали, что будут благодарствующим. Фаляма атахму салихан, когда он дал им здорового ребенка, аббада залика лиль харис. То есть они сделали таабид имени Харис. Хауфан мин ан якуна шайтану ятасалляту алей биль маут. Боялись, что шайтан может навредить, и он умрет. Биль маут. Ау ихляки ахазадху машафакат ль валят аля ль валят. Или же, что он умрет, и поэтому они пожалели, то есть родители пожалели своего ребенка. Факана далька халяфу шукру тилька нема. Это противоречило благодарности за эту милость. Лянна ман шакра ниамат аль-валид ан юаббад аль-валид лиллахи лази анам Аллаху атаху ва тафаддаля алей. Потому что из благодарности за милость Аллаха, то, что человек должен приписывать этого ребенка Аллаху, то есть таабид делать Аллаху, который дал им этого ребенка и проявил им милость. Фейхи масаль, то есть первый масаль тахриму кулли исмин муаббадин лигайрилля. То есть масаль номер один, запрет давать какое-то имя, в котором есть таабид не Аллаху субханаху ва тааля. то есть запрет на все имена, смысл которой содержит преклонение перед кем-либо помимо Аллаха. Вторая – тафсир ая, то есть тафсир из суры Аль-Араф. Мы его разобрали. Третья – масаля нагаза ширфи муджаради тасмия лям туксат хакыка туха. То есть, потому что Мухаммад Абдул-Вахаб на том же мнении, как и шейх Салих. Поэтому, говорит, такие имена являются ширком, даже если он проявляется только на словах, а не в реальности. То есть, этот ширк, баракулуфик, только в имени. То есть, этот ширк, не так это, этот ширк только в имени. То есть, а это не настоящий ширк. Аннахибатуллахи лирраджуль бинт бинта ассауиету минанья. То, что дарование Аллаху человеком здоровой девочки тоже является благом от Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. То есть, чтобы из этого аята не понимать, суалихан, что здесь только мальчик. Девочка тоже это является благом. Пятое, масали викру салиф аль-фарки байна ширк фитати ва ширк филибада. То есть, салифы подчеркивали разницу между ширком в повиновении и ширком в поклонении. Баракулуфикум.